Дорогие мои земляки, ненаглядные мои сограждане, как долго я не видел ваши необъятные стада в асфальтовых пампасах столицы мира. Разношерстная городская фауна, замызганные бобенки, невероятно деловые клерки, не расстающиеся на улице с ноутбуками и телефонами, ленивые бродяги, трудолюбивая негритянская молодежь в невероятно широких штанах, волочащихся по тротуару, суетливые латиносы, чернявые, остроносые, похожие на помесь жидов с эскимосами. И все на бегу жуют. Священное время ленч. Жуют. Они жуют. Все. Все. Всегда. Везде жуют эти жвачные животные. Гомо-жующие. Жрут непрерывно. И нигде в мире нет такого количества уродов, невероятных слоноподобных толстяков, инвалидов вечной битвы за жратву. Не останавливаясь, все едят жареную картошку, гамбургеры, хот-доги, чипсы, бананы, печеных кур, огромные сэндвичи, пьют кока-колу, пепси, спрайт, соки, закусывая всеми видами булок, печенья, пирожных. Народ жует, не понимая, что это динамит под всю их вонючую популяцию. Пульсирующий поток уличного движения нарастает к полудню. Шофера, томящиеся в пробках, с лицами задумчивых идиотов слушают глупости по радио и ковыряют в носу. Расталкивая и тесня бесчисленные машины, с гулом и гудками пробиваются голубые автобусы с огромными надписями на бортах «Позвонить». За информацию об убитом полицейском вам полагается награда 10 тысяч долларов. Конфиденциальность гарантируется. Хэнк подумал, оказывается, у меня всегда есть заначка в 10 грантов. Позвоню и сообщу, что 20 лет назад я застрелил Келлера. Интересно, дадут мне воспользоваться ими в тюряге? Сутки назад он был еще в Москве. Плюс 8 часов поясного времени, сущая чепуха. Но не проходило ощущение, будто он прилетел с другой планеты. Лениво насвистывая, Хэнк вспоминал праздничный обед у Джангирова с таким шикарным жертвоприношением. Ему было приятно вспомнить, как затрепетал, дернулся и обмяк в его руках проклятый желтый мучитель, как вилка входила в его сухое злое тело, будто в масло, как хрустнули косточки позвоночника, как удивительно легко и просто умирает человек. Воткнул вилку в мозжечок и рухнул в никуда, в пустоту этот отвратительный мир, который назывался раньше Вонг. Хэнк давно уже не испытывал такого полного счастливого удовольствия. Он это сделал. Он вспомнил обескураженные, онемевшие, замершие лица джангировских гостей. Почему? То? Только Лэмбит реагировал нормально. Неслышно возник он за спиной Хэнка и уткнул ему в затылок ствол пистолета. Остальные в оцепенении смотрели, как Хэнк вытащил из головы Вонга вилку, обтер ее о нарядный пиджачок Вьета, оттолкнул от себя его обмякшее сухое тельце, которое упало на землю, как небольшой пестрый куль. — Что ты сделал? — побелевшими губами просипел Джангир. Швец пытался что-то сказать, но губы его беззвучно шевелились, и в углу рта накипали пузыри. Монька невозмутимо ухмылялся, будто ждал такой развязки праздничного обеда и столь эффективного финала тоста за здоровье Вонга. Он махнул рукой Лембиту, отойди, не отсвечивай, все в порядке. Хэнк толкнул ногой труп Вонга. Этот выродок полгода мучил меня в плену. Что он со мной сделал, не рассказать, да и не нужно. Он получил свое.